Глава 17. Говорят, когда человек входит в храм или соприкасается с настоящим искусством, его охватывает трепет. Но когда я ступила в храм искусств, коим был Королевский театр, то испытала не трепет, а некую минутную рассеянность и дезориентацию, потому что все вокруг было настолько сюрреалистичным. Вот по коридорам, петляя среди довольно-таки плотной толпы, деловито бежит палач в красном колпаке, держа под мышкой чей-то труп. Труп волочится тряпочными ногами по полу, а его набитая ватой голова с жутким оскалом смешно болтается при каждом шаге. Вот мимо медленно и грузно топает карета на четырех ногах. Ноги, спрятанные за намалеванными колесами, то и дело натыкаются друг на друга, отчего внутри кареты раздается злобное пыхтение и ругань их хозяев. Однако не успели вы оторвать изумленного взгляда от этого зрелища, как вас отвлекают дикие вопли. «Они украли нашу курицу!» А следом мимо проносится толпа людей в черном, несущаяся за улепетывающим парнем с огромной куриной головой и с папье-маше в руках. «Конкуренты!» Сознанием дела пояснил профессор Ферро, ловко отступив в бок, чтобы его не снесла толпа преследователей курицы. «В театре, мои друзья, нужно держать ухо востро. Самые душераздирающие трагедии в театре происходят не на сцене, а за кулисами, в безжалостных театральных интригах. Ах, какая тут иногда творится драма!» Может, профессор и хотел произнести это осуждающе, но его голос прозвучал скорее мечтательно. Мне вдруг подумалось, что раньше он, наверное, работал в каком-то театре и сейчас очень скучал по тем временам. Сейчас едва минул полдень, а наше выступление было назначено на вечер, но мы, тем не менее, приехали заранее. Во-первых, нужно было посмотреть спектакль труппы, которая будет выступать до нас. А во-вторых, как объяснил куратор, так принято. Необходимо расставить декорации, проследить, чтобы коварные конкуренты ничего не испортили и не украли, переодеться и повторить роль. Затем заменить то, что все-таки успели испортить и украсть коварные конкуренты. А потом уже, собственно, можно и выступать. Обстановка вокруг царила самая творческая и непринужденная. Это был студенческий театральный фестиваль, и многие адепты с руководителями знали друг друга уже несколько лет. Пока мы шли по коридору, до нас то и дело доносились приветствия, а профессор Ферро постоянно останавливался, чтобы перекинуться с кем-нибудь парой слов. Обычных зрителей на представление тоже пускали, но почти половину зала займут другие актеры-любители. Впереди же расставят кресла для неприступных судей, которые будут решать, кому достанется кубок фестиваля и первое место. Сегодня был последний день фестиваля, так что долго томиться в ожидании не придется. Решение будет вынесено уже вечером, после выступления. «Председателем жюри будет сам Жюфё», с придыханием объяснил нам профессор пару дней назад и закатил глаза в таком восторге, что мы сразу поняли, это очень важный человек. «Он ставил Маргариту и Придворного в прошлом сезоне. И это был такой успех, такой успех!» «Маргариту и Придворного я помнила. Полгода назад я очень хотела пойти на этот спектакль, но мадам Фобс считала, что театр вреден для неокрепших умов и научит только плохому. В общем, на спектакле наш пансион не вывозили. Обязательно посмотрю эту постановку с Генри, когда мне не нужно будет больше прятаться», — подумала я и ощутила внезапное воодушевление, поняв, что этот день уже скоро, всего-то пару недель, а потом — свобода! Я буду жить в комнате с розовыми обоями и баллонкой, а не вечно недовольным Хейвудом. И буду делать, что захочу. А баллонку я назову Хейвудом, назло ему, за все то пренебрежение, которое он мне выказал. Вот он удивится, если однажды увидит меня на балу в женском платье, когда все закончится. От этой мысли я невольно хихикнула. Интересно, догадается ли он? Представив комично вытянувшееся лицо Хейвуда, который в моем воображении глупо открывал рот от изумления, а потом хлопался на колени и просил прощения за свое поведение, я улыбнулась несколько злорадно и тут же почувствовала, как меня ухватили за шкирку. «Чего улыбишься?» — злобно спросил меня незнакомый крупный тип в средневековых одеждах. «И что, смешно выгляжу. Ой! Рука громилы вдруг покрылась ледяной коркой аж до локтя, и он покачнулся, словно от удара невидимой воздушной волной в грудь. Ощутив свободу, замороженной рукой особо людей за шкирку не удержишь, я тут же отступила назад, за спины шагнувших вперед Генри и, что неожиданно, Хейвуда. «А это ведь наши маги!» С ласковой издевкой пропел кто-то сбоку. Выступив из коридора, перед нами выстроилась по меньшей мере сборная великанской страны по закидыванию предметов на антресоли. Противники были высокими, крупными, с явными признаками бурной молодости на лицах. У кого-то был изломан нос, у кого-то разбита бровь, а парочка даже могла похвастаться шрамами. Я уже было решила, что на нас напали местные хулиганы. Но тут взгляд выхватил явные чернильные пятна, покрывающие шишковатые пальцы оппонентов, и в торопях засунутые в карманы мятые листы с криво написанными строчками. Неужели это какие-то поэты? Мне казалось, они должны выглядеть как-то утонченнее. Хотя поэтам, наверное, виднее, как они должны выглядеть. Однако тут громилы, как по команде, недобро оскалились. По их желчному виду и по тому вниманию, с которым они направили на нас свои уши, я сразу поняла, что они так и ждут, когда мы неправильно произнесем какое-нибудь слово, чтобы застыдить нас. О нет, те самые министрели из Королевской Академии Министрелей. Чем обязаны? Да нельзя раздраженный чем-то Хейвуд смерил оппонентов неприязненным взглядом. Генри рядом с ним молча сложил руки на груди. Ну как, хотели познакомиться с вашим актерским составом. С той же издевкой продолжил тот тип, что стоял спереди. Наверное, их главарь. Они уже переоделись в костюмы, и, окинув взглядом толпу перед нами, я вспомнила, что они тоже привезли на фестиваль Ромео и Джульетту. Главарь был в бриджах с разрезами и с мечом на поясе. Справа от него стоял брат Лоренцо, черная сутана которого многозначительно колыхнулась, когда он ударил кулаком в свою ладонь и поиграл мышцами груди. Слева оказалась плотная коренастая кормилица. А где? Однако тут, опередив мои мысли, из-за спин шагнул еще один парень, который до этого стоял позади, в голубом платье, криво сидящем на его мощной фигуре с трехдневной щетиной и в желтом потлатом парике. Безошибочно выделив меня из толпы, он, не отрывая от меня взгляда, рубанул рукой по волосатой шее. А вот и Джульетта, собственной персоной. «Что тут происходит?» Профессор Фиро, отошедший на пару минут, чтобы поприветствовать знакомого, вовремя заметил намечающуюся стычку. Он втиснулся между Хейвудом с Генри и главарем поэтов-хулиганов, отчего я незаметно выдохнула. Я никогда не участвовала в драках, и начинать совсем не хотелось. Мало того, что это опасно, так еще и ужасно неприлично. «Мы просто подошли поздороваться». Тут же тоненьким голосом, как волк из сказки, который притворялся мамой-козой, проблеял главарь оппонентов. «По-дружески». «Ах, Скваттерсон, зачем ты оправдываешься?» Раздалось из темных глубин коридора. Через пару секунд оттуда показался тощий мужчина с такими пышными усами, словно они были приклеенными. Усы являлись единственной примечательной деталью на фоне его блеклого лица и тщедушной фигуры. У меня сложилось впечатление, что они просто-таки высосали из хозяина все жизненные соки, дабы удивить всех своей пышностью и ухоженностью. Я на всякий случай заглянула в коридор. Сначала оттуда вышла команда министрелей великанов в полном составе, затем их руководитель. Может, там еще кто-то прячется и ждет удачного момента, чтобы появиться? Однако коридор был пуст, и я перевела взгляд на профессора Феро. «Сабини!» Меж тем, как змея, прошипел наш куратор. Он не спускал с усатого тяжелого взгляда. «Следи за своими студентами. Разве мои ученики могут кому-то навредить?» Делано удивился Сабини. «Да они и мухи не обидят». «Джульетта», которая как раз чиркала ладонью по горлу, гипнотизируя меня взглядом при этих словах, спрятала руки за спину и растянула губы в угодливой улыбке. Стало видно, что впереди у нее отсутствует зуб, видимо, выбитый в драке. «Да и вообще...» — продолжил Сабини. «Зачем моим студентам обижать твоих, когда буквально через пару часов они разобьют их в пух и прах на сцене этого замечательного театра? Посмотрим, кто кого разобьет!» Краснея от бешенства, выпалил профессор Феро и повелительно взмахнул рукавом своей роскошной парадной преподавательской мантии и скомандовал: «Адепты, за мной!» После чего гордо зашагал прочь. «Студенты, за мной!» Повторил за нашими спинами Сабини, уводя своих подопечных в другую сторону. Однако, бросив взгляд назад, я с удовольствием отметила, что им, пожалуй, не надо было в ту сторону. Через пару шагов они остановились, пережидая, когда мы уйдем, чтобы следом за нами пойти к главному залу. «Теперь понимаете, почему вы должны достойно выступить?» Экспрессивно вопросил профессор Ферро, когда мы отошли от недоброжелательно настроенных конкурентов. «Вы просто обязаны победить. Кстати, у меня плохие новости. Они выступают сейчас, прямо перед нами, с таким же спектаклем. Поэтому вам необходимо вылезти из кожи вон, но затмить их». Это действительно была плохая новость. Если первый спектакль публика еще посмотрит с интересом, то второй такой же вряд ли захватит зрителей в равной степени. Однако мы молча покивали, не желая расстраивать профессора. А неунывающий Томас, махнув рукой, беспечно заявил: «Ох, да что вы переживаете, профессор? Вы видели, какие они там крокодилы? Разве они выступят лучше нас?» Только через полчаса, когда начался спектакль, мы уже не были так уверены в победе. Хоть студенты из Академии Менестрелей и выглядели устрашающе, играли они вполне неплохо. Свои царапины конкуренты загримировали, а Джульеттиной щетины из зрительного зала было не видно. Зато был виден огромный ватный бюст, который колыхался и вызывал живейший интерес зрителей. Ведущий актер Менестрелей, тот самый главарь, Сквоттерсон, который умел плакать настоящими слезами, вовсю использовал свой талант. Таких рек слез эта сцена, наверное, еще не видела. Он рыдал, когда убил брата Джульетты, рыдал, когда убил своего соперника Париса, и еще пару раз просто так, от обилия эмоций. Последний раз он зарыдал якобы от благодарности, когда актерам уже хлопала восторженная публика. Зрителям понравился и драматизм, и обилие слез, и строгое следование каноническому сюжету. Мы уныло переглянулись. Мало того, что показывать мы собирались тот же спектакль, который зрители только что посмотрели, так еще и выступать придется после такого восторженного приема первой постановки. Все это немного демотивировало. «А ну-ка, не раскисаем!» Уловив витающее в наших рядах уныние, строго одернул нас профессор Ферро. «Вы справитесь лучше. Сейчас марш обедать, а потом переодеваемся и настраиваемся на успешное выступление». И мы поплелись искать столовую, несмотря на ободрение профессора, абсолютно уверенные, что лучше нам ни за что не выступить.